Но в чем же тут дело, месье Верн? Чем вы объясняете такое странное поведение метеора? О, мадам, для этого у него были необычайные причины. И вы изложите их нам? О, непременно, непременно. Немножечко терпения, мадам. До новой встречи, мадам. Итак, месье Верн, вы обещали сегодня продолжить эту странную историю, которая началась в Вастоне, не так ли? Совершенно верно. Вы рассказали нам, как из-за первенства на открытии необычайного метеора поссорились старые друзья, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон. И как из-за этого расстроилась свадьба Дженни Гюдельсон и молодого Фрэнсиса Гордона, племянника мистера Форсайта. Надеюсь, я успел сообщить вам о том, что метеор этот оказался золотым. О, разумеется, и о том, что он должен упасть на землю. А о созыве международной конференции, которая должна была найти способ справедливо разделить это золото между всеми государствами, я рассказал? Да, это нам уже известно, месье Верн. Так. А рассказал ли я вам о странном поведении метеора в космическом пространстве? И это тоже. Так. Тогда, возможно, я уже познакомил вас и с Зефиреном Ксирдалем. О, это имя я слышу впервые. Как же, мадам. Именно из-за него и началась эта бешеная погоня за метеором. Итак, я приглашаю вас в Париж, на улицу Кассет, на 7-й этаж большого дома, где живет мой друг Зефирен Ксирдаль. Вот и он сам, длинный, неуклюжий, небрежно одетый, расхаживает по своему маленькому рабочему кабинету. Так называет одну из двух комнат этой квартирки вдова Тибо, которая ведет несложное хозяйство Ксирдаль. Плечи у Зефирена изогнуты, как свод погреба. С них свешиваются длинные, чуть ли не в километр, руки с непомерно большими волосатыми кистями. И если голова Зефирена является, как положено, вершиной всей фигуры, то значит природа не могла выйти из положения иначе. Он крайне безобразен, мой милый Зефирен. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний лоб, венчает это странное лицо, как храм венчает холм, храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли. Зефирен Ксирдаль, несомненно, был гениальным ученым. Высшая математика, физика, химия, физиология, философия поочередно привлекали его внимание. Сколько остроумных, сколько глубоких гипотез, сколько практических изобретений покоились в бумажной груде, загромождавшей его кабинет. Работал он по вдохновению, когда его захватывала какая-либо необычайно сложная задача. Решив ее, он небрежно отбрасывал исписанные листки в сторону, забыв о них, уже увлеченный чем-либо другим. И никогда этому странному человеку не приходило в голову извлечь выгоду из своей сокровищницы. Таков был Зефирен Ксирдаль, самый странный из людей, какого только можно себе представить. И вот этому-то чудаку под руку попала газета недельной давности со статьей об удивительном метеоре. Глаза его вспыхнули, какая-то чрезвычайно увлекательная мысль зародилась под высоким благородным лбом. Зефирен решительно взял шляпу и отправился в банк к банкиру Лекеру, которого знал с детства и по привычке детства называл крестным. О, Зефирен, дорогой, здравствуй. Ну как, это ты? Раз я стою перед вами, вопрос этот по меньшей мере излишний, отвечать на него было бы уже совсем ни к чему. Ну, ты, разумеется, прав, но ответить да или нет было бы и проще, и короче. Ну что, садись. Благодарю. Очень хорошо. Пришел за деньгами? Да. А разве вы не мой банкир? Ну, да, так-то она так. Но ты довольно странный клиент. Хотелось бы, чтобы ты проявлял немного меньше экономии. Черт возьми, как ты проводишь свою молодость? Как я провожу? Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счета у меня? Ни малейшего. Твои родители оставили тебе 15 тысяч доходов в год, а ты с трудом умудряешься потратить 4 тысячи. Вот так штука. Я не помню сейчас точности, каковы твои ресурсы. Это я сейчас узнаю. Дорогой Сатюр, на счет господина Ксердала. Мне кажется, что... Вот так. Ну, конечно, он превышает 100 тысяч франков. На что ты прикажешь употребить эти деньги? Я обдумаю этот вопрос. Ну, впрочем, если эти деньги вас тяготят, так и отдайте их. Кому? Ну, кому? Кому угодно, не все ли равно. Это прекрасно. Ну, сколько тебе нужно сегодня? 200 франков, как обычно. Нет, вот вы и ошиблись, крестный. 10 тысяч. Ого, вот это ново. Что же ты намерен делать с такой суммой? Совершить путешествие. Прекрасная мысль. В какую страну? Я и сам еще не знаю. Это прекрасно. Я сейчас сам еще не знаю. Вот тебе чек на 10 тысяч франков. На, получи. Благодарю. Ну что, это все? Нет, нет. Мне еще нужен участок земли. Небольшой, в 2-3 километра. Участок земли? Небольшой. Где? На итальянском бульваре? Нет, скорее всего, не во Франции. Ну-ну, где же, говори. Я и сам еще не знаю. Это прекрасно. Ну что же, по крайней мере, выбор не ограничен. Ну, скажи мне, дружочек, ты, поди сюда, не рехнулся случайно? Что за чушь ты порешь? О, крестный, я имею в виду одно дело. А, чтобы подобный чудак заговорил о деле? Крупное? Ну, как сказать, ну, каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов золота. Ты что, в своем уме? На всем земном шаре нет такого количества золота. На земном шаре это возможно, а в другом месте? Это еще вопрос. А, крестный? Да-да, в 400 километрах отсюда, по вертикали. Постой, постой, ничего не понимаю. Метеор? Да. Это золотой метеор? Да, да, тот самый. Да, ну, как же ты собираешься взобраться на такую высоту? О, зачем мне взбираться, если я могу заставить его свалиться? Каким образом? Ну, я-то знаю, каким, и этого достаточно. Это, ну, да, все-таки, какие силы ты применишь? Видите ли, нет, это слишком долго пришлось бы объяснять вам. Все-таки. Да и бесполезно. Вы меня все равно не поймете. А, удивительно любезен. Мерси. О, нет, ну... Да, не хочу тебя... Крестный, ну, простите. Успокойтесь, я вам все скажу. Так, видите ли, крестный, уже давно я сконструировал некую любопытную машину. Вот. Она способна воздействовать на метеор и заставить его упасть. Вот я и хочу произвести этот интереснейший эксперимент. Ну, ну что же, да будет так. Куда ты собираешься сбросить свой метеор? На мой участок. Тот самый, который вы приобретете мне, когда я произведу все необходимые подсчеты. Ага. Вот я только не вполне свободен в выборе, и поэтому, возможно, места будут труднодоступны. Это уже мое дело. Телеграф изобрели именно такой случай. В этом отношении я отвечаю тебе за все. О. Поскорее только сообщи, где тебе понадобится участок. Вы будете знать об этом не позднее завтрашнего дня. Ну, все. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Зефиренк Сердаль всю ночь просидел над какими-то расчетами. Изредка вскакивал, хватал подзорную трубу, искал в небе метеор, затем снова садился за расчеты, и к утру все было готово. Тут же он написал Лекеру обещанное письмо, в котором было указано место падения метеора. Затем он вытащил из-под груды бумажного хлама свою машину и стал ее устанавливать. Удивительно, какой у меня порядок. Это был темный ящик со множеством всяких таинственных катушек и лампочек. Зефирен установил его на середине комнаты, повернул металлический рефлектор лицом к окну и включил ток. Так, совершенно точно, так, так. Тотчас из ящика стало доноситься нежное жужжание, и голубой свет сверкнул в лампочке, вращающейся на стержне. Спустя полчаса Зефирен остановил ее, затем снова включил. Так. Снова остановил и опять включил. Так, честь имею доложить, что все идет отлично. При каждом новом включении он поворачивал рефлектор в несколько ином направлении. Так. И так день за днем. Так. С неукоснительной точностью. Так. Он повторял одни и те же действия. Так. Вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так-с. Ну что ж. Теперь можно предоставить метеор самому себе. Вот тогда-то мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон и сделали свое потрясающее заявление о том, что метеор падает. Однако через 19 дней Зефиреном Ксирдалем снова овладел демон изобретательства, и новая идея увлекла его. Оставив в кабинете свою действующую машину, он отправился в магазин за необходимой для него аппаратурой, и там на беду свою встретил знакомого бактериолога, который собирался через полчаса сесть в поезд и отправиться к морю. Ей-богу, вы счастливчик, Леру. Неделю полного отдыха. Уже не говоря о том, что я получил бы возможность уяснить вопрос о приливах, который давно уже меня интересует. Ей-богу, вы счастливчик, Леру. От вас самого зависит стать таким же счастливчиком. Потеснившись немного, мы уж как-нибудь вдвоем уместимся в поезде. О, и в самом деле? Может быть, вас что-нибудь задерживает в Париже? Вы ничем особенно не заняты? Вы не поставили случайно какого-нибудь опыта? Ну, поройтесь-ка в памяти. Я роюсь, добросовестно роюсь. Нет, вы знаете, ровно ничем. Ну тогда путь к Сердаль. Путь? Да. Но, наверное, придется забежать к вам домой. А я не знаю, успеем ли мы тогда к поезду. Незачем домой. Ля-ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля. У меня при себе все необходимое. Чудесно. Понимаете, дорогой Леру, вопрос, о котором я вам говорил, отчасти связан с проблемами общего характера, которыми я сейчас занимаюсь. Вы знаете, как неудивительно, я предполагаю, что поверхностное натяжение... Вдова Тибо, явившись, как всегда, утром, нашла квартиру пустой, но нисколько этому не удивилась. Она привыкла к таким внезапным исчезновениям своего чудаковатого хозяина. Воспользовавшись отсутствием Ксирдаля, она решила произвести уборку в рабочем кабинете, куда ей строго-настрого запрещалось вторгаться. Фу-фу-фу-фу-фу, какое пылище! Ну нет уж, это я так не оставлю, все приберу. А это что это? Что такое? Что это такое за ящик посреди комнаты? А ну-ка, сторону его вот так. Вдова Тибо, не дрогнувшей рукой, отодвинула непривычный предмет в сторону, потом, наведя чистоту, поставила его на прежнее место. Кокошечку. Будучи глуховатой, она не услышала легкого жужжания, исходящего из ящика, не заметила при свете дня и голубоватого сияния. Но она боялась, чтобы хозяин, вернувшись, не заметил, что ящик этот она сдвигала с места, и потому тщательно пыталась придать ему первоначальное положение. Вот так. Каждый день вдова Тибо приходила со своими пыльными тряпками, каждый раз она сдвигала ящик. Сюда его, чтобы хозяин ничего не заметил. Тщательно установленный ксердалем рефлектор неуклонно смещался, пока не оказался направленным прямо на потолок. Именно в этом положении и застал его Зефирен Ксердаль, вернувшись через 2 недели домой. Узнаю вдову Тибо. Вот так штука. Ах, вдова Тибо, когда я вас научу ничего не трогать в моем кабинете? Вот так штука. О, дырка в потолке. Дырка в крыше. Вот так штука. Ля-ля-ля-ля. Но я воображаю, что должно было произойти с метеором. Ну-ка, где моя подзорная труба? Где же моя подзорная труба? Ах, вдова Тибо, вдова Тибо. Когда это все кончит? Ну, вон она где. Ну, так, ладно. Ну-ка, взглянем на метеор. Так, о, вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так-с, так и есть. Вот так штука.